Очень много людей просили меня написать имя на твоей книге. Представив себе Фона, раздающим в Лагосе автографы на экземплярах моей книги, я просто онемел. «Вам понравилась королева?» — спросила Джеки. «Ва, понравилась?» «Очень понравилась. Замечательная женщина. Совсем-совсем маленькая, вроде тебя. Но сильная, сразу видно. Это очень сильная женщина». «А Нигерия тебе понравилась?» — спросил я. «Не понравилась», — твердо сказал Фон. «Слишком жарко. Солнце, солнце, солнце. Я обливался потом. А эта королева, она сильная, идет и хоть бы что, совсем не потеет. Замечательная женщина». Он посмеялся, вспоминая что-то, и рассеянно подлил нам виски. «Я подарил королеве зуб слона», — продолжал он. «Вы его видели?» «Да, я его видел», — ответил я, припоминая великолепный резной бивень, преподнесенный ее величеству камерунцами. «Этот зуб я подарил от всего народа Камеруна», — объяснил он. «Королева сидела в каком-то кресле, и я тихо подошел к ней, чтобы отдать зуб. Она взяла его. Тут европейцы стали говорить, что не годится показывать свою спину королеве, поэтому все люди пятились. И я пятился. А там ступеньки. Я боялся, что упаду. Но шел очень тихо и не упал. А как боялся!» Он смеялся до слез при воспоминании о том, как, отходя от королевы, пятился по ступенькам. «Нет, в Нигерии плохо», — сказал он. «Слишком жарко. Я обливался потом». При слове «обливался» его глаза остановились на бутылке виски. Поэтому я поспешно встал и сказал, что нам пора идти. Надо еще разобрать вещи. Фон вышел с нами на залитый солнцем двор. И, не выпуская наших рук, с высоты своего роста, пристально посмотрел нам в глаза. «Вечером вы придете опять», — сказал он. «Мы выпьем, а?» «Конечно, мы придем вечером», — заверил я его. Он широко улыбнулся Джеки. «Вечером я тебе покажу, как мы веселимся в Бафуте». Фон важно взмахнул рукой, отпуская нас, повернулся и пошел к себе в дом. А мы побрели к Рестхаузу. «Боюсь, после такой дозы виски я не смогу завтракать», — сказала Джеки. «Какая же это доза?» — возразил я. «Просто скромный аперитив, утренняя зарядка. Вот посмотришь, что вечером будет». «Вечером я пить не буду, управлять этим вдвоем», — твердо произнесла Джеки. «Мне одну рюмку, и все». После завтрака, когда мы занялись животными, я случайно глянул через перила веранды на дорогу и увидел направляющихся к дому людей. Когда они подошли ближе, я заметил, что у каждого на голове корзина из рафии. Или же закупоренный зелеными листьями калебас. «Уже несут животных?» «Вряд ли. Обычно нужно не меньше недели, чтобы распространилась новость, и начали приходить охотники. Затаив дыхание, я следил за ними, а они свернули с дороги и, обмениваясь шутками, стали подниматься на высокое крыльцо веранды. На верхней ступеньке смех замолк, и все осторожно опустили на пол свои приношения. «Здравствуйте, мои друзья», — сказал я. «Доброе утро, масса», — улыбаясь, ответили они хором. «Что это вы тут принесли?» «Это звери, сэр», — последовал ответ. «Но откуда вы знаете, что я приехал в Бафут покупать зверей?» — в совершенном недоумении спросил я. «Масса, нам об этом Фон сказал», — объяснил один из охотников. «Сила небесная, если Фон всех оповестил еще до нашего приезда, нам грозит наводнение», — сказала Джеки. «Оно уже началось», — заметил я, обозревая сложенные у моих ног корзины и калибасы. «А мы еще даже не приготовили клетки. Ладно, как-нибудь справимся. Посмотрим, что они принесли». Я нагнулся, взял одну корзину и поднял ее над головой. «Кто принес это?» — спросил я. «Я, сэр». «Ну и что у тебя там внутри?» «Там берика, сэр». «Что такое берика?» — осведомилась Джеки, когда я принялся развязывать веревки, которыми была опутана корзина. «Не представляю себе», — ответил я. «Может быть, лучше спросить?» — осмотрительно предложила Джеки. «Вдруг там сидит кобра или еще что-нибудь в этом роде?» «Пожалуй, ты права». Я отпустил веревку и повернулся к охотнику, который с беспокойством следил за мной. А что же это за зверь?